Поэма «Юдиф» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Юдиф». Поэмы Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Когда владыка ассирийский народы казнью казнил, и Алаферн весь край азийский его десница покорил, высок смирением терпеливым и крепок верой в Бога сил, перед сатрапом горделивым Израиль вы не склонил. Во все пределы Иудеи проникнул трепет, и ереи одели в ретищем алтарь. Народ завыл, объятый страхом, главу покрыв золой и прахом, и внял ему Всевышний Царь. Притек сатрап к ущельям горным, и зрит, их узкие врата замком замкнуты непокорным, стеной, как поясом узорным, припоясалась высота. И над тесниной торжествуя, как муж на страже, в тишине стоит, белеясь, Ветилуя в недостижимой вышине. Сатрап смутился изумленный, и гнев в нем душу помрачил, и свой совет разноплеменный он, любопытный, вопросил. Кто сей народ? И что их сила? И кто им вождь? И отчего сердца их дерзость воспалила? И их надежда на кого? И встал тогда сынов Аммона военачальник Ахиор, и рек, и Алаферн Сатрона склонил к нему и слух, и взор. Конец поэмы «Юдиф».